Беглецы спустились вниз от дороги в зеленую гущу и с головой окунулись в запах духовитых трав и кустарников. Горлум кашлял и отплевывался, а хоббиты дышали полной грудью. И вдруг Сэм засмеялся от радости, а не от того, что было смешно. Они спускались вдогонку за речными струями, и быстрая речушка привела их в неглубокую лощину. Там был обветшалый каменный водоем. Резные мшистые его края заросли шиповником, кругом рядами выстроились снежные ирисы, а на темной зыбкой поверхности колыхались кувшинки. Свежая, чистая вода изливалась по желобу. Они умылись, напились и стали немедли искать укромное местечко для отдыха. Это все-таки были вражеские владения. Недалеко отошли от дороги и сразу наткнулись на военные увечья, застарелые и свежие шрамы земли. Может, орки постарались, а может, еще какие сауроновы лиходеи. Смердела незарытая отхожая яма. Валялись древесные стволы, исчерканные мордорскими рунами, меченные грубым и страшным знаком ока. Сэм разведал сток, обнюхал и потрогал незнакомые деревья, не говоря уж о кустиках и травах. За этим занятием он про близкий Мордор и думать забыл, но тот напомнил о себе сам. Сэм чуть не провалился в изгарную яму, в кучу обожженных, изрубленных костей и черепов. Яма уже заросла вереском, шиповником, ломоносом, зелень затянула следы недавнего побоища. Сэм поспешил обратно, но открытие свое утаил. Не хватало еще, чтобы голодный горлом полез ворошить и обгрызать мертвые кости. «Поищем местечко поуютнее», — сказал он. «Только не внизу. Чем выше, тем лучше». И точно, над озерцом обнаружилась темно-бурая поросль прошлогоднего папоротника. Выше склон зарос темно-зеленым лавром, а вершину крутого холма венчал старый кедрач. Решено было забраться в папоротники и скоротать там наступающий день, по-видимому, теплый и ясный. Идти бы и идти по рощам и полянам Итилии, тем более, что и орки не любят дневного света, ну, а вдруг они отсиживаются где-нибудь в темных тайниках и следят оттуда. И кроме них есть кому следить, у Саурона соглядатаев хватает. Да и все равно горлом не потерпит желтой морды в небесах, она вот-вот выглянет из-за кряжей Фельдуата и начнет назло горлому светить и греть. Сэм шагал и раздумывал о своем, о еде. В растреклятые ворота соваться теперь не надо, и он снова посетовал на беспечность и недальновидность хозяина. Вообще, кто там знает, что дальше будет, а эльфийские дорожные хлебцы не худо бы приберечь про черный день. С тех пор, как он подсчитал, что запасы у них в обрез на 3 недели, прошло уж целых 6 дней. «Это еще хорошо, ежели не припозднимся», — соображал Сэм. «А потом что? Лапу сосать. Потом ничего не будет». «А ну как будет?» К тому же он, после длинного ночного перехода, напившись и искупавшись, был еще голоднее обычного. «Ужин! Или же завтрак на старой кухне в Исторбинке!» Пришелся бы сейчас в самый раз. Тут его осенило, и он поглядел на горлума. Тот встал на карачки и принюхивался, готовясь выползти из папоротников. — Эй, горлум! — позвал он. — Куда собрался? На добычу? — Вот что, скорохват руконог. Ты от нашей еды нос воротишь? Да и мне она поднадоела. А ты нынче так рвешься помогать. Может, добудешь что-нибудь на зуб голодному хоббиту? — может быть, — сказал горлум. — Смекрл всегда помогает, если его ласково попросят. «Ну, так я тебя ласково попрошу», — сказал Сэм. «А если тебе этого мало, то попрошаю». Горлом исчез. Фродо сгрыз полпутлиба, забрался поглубже в папоротник и уснул. Сэм пошел, посмотрел, как ему спится. Еще только-только светало, но и лицо хозяина, и его устало вытянутые руки виднелись ясно. Он вдруг вспомнил, как Фродо все спал и спал в доме Элронда, оправляясь от смертельной раны. Тогда Сэм почти не отлучался от его постели и заметил, что он как-то вроде бы светится изнутри. Теперь-то уж точно светился. Ни страха, ни озабоченности не было в лице Фродо. Красивым и постаревшим точно минули не месяцы, а многие годы. Оно не изменилось, но тонкой сетью проступили на нем бесчисленные морщинки. Правда, Сэм Скромби думал не этими словами. Он покачал головой, что, мол, тут скажешь, и пробормотал: «Люблю я его». Вот он такой и есть, как изнутри просвечивает. Да что там? Люблю, вот и весь сказ. Неслышно возвратился Горлум. Взглянув на Фродо через плечо Сэма, он закрыл глаза и без единого слова отполз в сторону. Сэм через минуту подошел к нему и услышал жевание и бурчание. На земле подле него безжизненно вытянулись два небольших кроличка. Он жадно косился на них. «Смягрл всегда послушно помогает», — сказал он. «Он принес кроликов, вкусненьких кроликов, но хозяин заснул, и Сэму, небось, тоже хочется спать. Он не будет сейчас есть кроликов. Смягрл очень старается, но зверюшки не сразу лаются». Сэм был покамест согласен на кроликов, так он и сказал Горлуму. Правда, есть их сырьем он не собирался. Все хоббиты, само собой, умеют стряпать. Их этому учат раньше, чем грамоте, которой бывает, что и не учат. Но Сэм даже по хоббитским меркам был повар хоть куда. И сколько раз за время их путешествия что-нибудь стряпалось, столько раз стряпал Сэм. Даже когда они с хозяином сбежали налегке, он и то успел прихватить кое-какую утварь. Маленькую трутницу, две плоские кастрюльки одна в другой, деревянную ложку, двузубую вилку и несколько вертелов, а глубже и заботливее всего было припрятано в деревянной коробочке главное и невосполнимое сокровище — пригоршня соли. Однако надо было разводить огонь. Вообще возни многовато, но того стоит. Сэм поразмыслил. Достал кинжал, почистил, подточил его и принялся свежевать кроликов. Спящего Фродо он не хотел оставлять без присмотра даже на пару минут. — Слышь, Горлум, — сказал он, — у меня есть для тебя еще одно дело. Сходи-ка ты набери водицы в эти вот кастрюльки. — Смегрл сходит с водой, раз его просят, — сказал Горлум. «Но зачем хоббиту столько воды? Он напился, он умылся». «Затем самым», — сказал Сэм. «Узнаешь, коль не догадываешься. Как воды принесешь, так сразу и узнаешь. Только смотри, за кастрюльки своей горлумской головой отвечаешь». Пока Горлуму не было, Сэм пошел снова взглянуть на Фродо. Тот по-прежнему мирно спал, и в этот раз Сэма особенно поразила худоба его лица и рук. «Чересчур тащал», — ворчливо сказал он, — «будто и не хоббит вовсе. Ладно, вот сготовлю трусиков и все-таки разбужу его». Сэм набрал кучу сухого папоротника, слазил на гору и приволок хворосту. Разлапистой кедровой ветви должно было хватить надолго. Он подрылся под холм и сварганил очажок. Нащипал веточек, в два счета управился с огнивом, и заполыхало веселенькое пламя, почти не дымившее, а слегка благоухавшее. Он заслонял и подкармливал свой костерок, когда вернулся Горлум, осторожно неся полные кастрюльки и ворча себе под нос.